Глава 43. Герман. У Даши есть удивительная особенность. Она очень быстро адаптируется к новым обстоятельствам и местам. Привыкает к людям и легко находит с ними общий язык. Дает шанс абсолютно каждому, будь то человек, либо иная материя. И в каждом видит только светлые стороны. Я диаметрально противоположный. Мы с ней абсолютно разные. Но именно это и делает нас единым. Закон равновесия. День чередуется с ночью, лето меняет зиму. Лишенный зрения человек обладает абсолютным слухом. Даша уравновешивает меня, я добавляю ей хаоса. Машинально улыбаюсь, когда Дашка начинает смеяться над очередной шуткой Богдана. Эти двое спелись, и мне даже пришлось пересесть так, чтобы Даша была между мной и моим братом. Последние 2 года Богдан работает в Эмиратах. Ему 29, он объездил половину земного шара. Ему есть чем удивить непритязательную девчонку. И эта искренняя наивность, с которой слушает Даша, очаровала Богдана. Не могу его в этом винить, но, черт, я, походу, ревную. Даже к вниманию этой хохочущей девчонки, потому что оно подарено не мне. Эгоистичный придурок. Просто мне ее мало. Подхватываю телефон со стола, разблокировав экран, ставлю беззвучный режим и набираю Дашке сообщение. Тут один красивый самец заскучал. Отправляю. Дашкина мобила тут же просыпается, сигнализируя о входящем. Быстро меняю телефон на стакан с минеральной водой. Прижимаю к губам, пряча за ним лыбу. Не прекращая разговора с Богданом, Даша смахивает блокировку с экрана. И моя кровь моментально отливает в одно место. Потому что смотреть на Дашкину улыбку, когда она водит глазами по дисплею, невозможно без побочных эффектов. Прикусив губу, строчит. Из-за стакана наблюдаю за ней. Глаза мерцают, щеки горят, просто 100 из 100. Экран моей трубы вспыхивает. Сразу не смотрю, выжидаю время. Хоть в заднице петарда свистит. Отсчитав пару бесконечных секунд, заглядываю в экран, на котором увет от жены. Когда-то давно переименовал Дашку по приколу, а оказалось по сути. Жена. Чем я могу помочь этому красивому самцу? Знамо чем. Мы оба мысленно страдаем, я и мой родственник в трусах. Когда воображение издевательски подкидывает картинки с плашкой. Пишу. Он будет ждать тебя у туалета. Поржав про себя, отправляю. Жена. Фу, как неромантично. Я. Зато практично. Отправив, отрываю башку от экрана и верчу ею по сторонам. Свет приглушили, народ расслабился и рассосался по всему банкетному залу. Ведь официальная часть мероприятия перетекла в свободное неформальное плавание. Важные дяди разбились по интересам. А их леди со скучающими лицами обвешивают комплиментами дизайнерские шмотки друг друга. Внимание к нашему столу пропало с того момента, как только ведущий взял в руки микрофон, из которого потекли хвалебно подхалимные речи отцовских лизоблюдов. К слову, и Дашка перестала дергаться от назойливых вспышек фотокамер. Заталкиваю трубу в карман джинсов, стараясь максимально незаметно выползти из-за стола. И как только удается это провернуть, двигаюсь в сторону указателей уборных. Приклеиваюсь спиной к стене сразу за углом на входе в недлинный коридор. Здесь музыка едва слышна и никого нет. Сердце лупит по ребрам в предвкушении встречи. Дыхание рвется. Пока нетерпеливо жду, открываю галерею в телефоне. Пролистываю короткие видосы, смазанные фотки. У меня дохрена их. Ржу, когда на одном из кадров мы с Дашкой показываем в камеру языки. Лица широкие, глаза узкие. На балконе поздним вечером дурачились, оттого фотка нечеткая, но живая. У меня, мля, внутри свой собственный маковый сад распускается, когда каждый раз смотрю на нее. Дашкина фигурка появляется спустя некоторое время. И, поймав ее за талию, вталкиваю нас обоих в затемненный коридор. Прижимаю к стене, в которую упираюсь обеими ладонями по обе стороны от любимого лица. «Ты, я и темнота. Разве не романтично?» Бодаю своим носом, Дашкин. Ты, я, темнота и... Деланно принюхивается. И этот туалетный запах. Морщит нос, хотя здесь вообще никаких фанов. Нет, не романтично, Бондаренко. Улыбаюсь. Я соскучился. Убираю ей за ушко прядку волнистых волос. «Так это ты, тот самый красивый самец?» Даша театрально округляет глаза. «Есть сомнения?» «Возможно». Томно ведет плечом, прежде чем обхватывает меня за шею и прижимается к моим губам. «Это все, что мне надо. Этот момент, она в моих руках». Я целую ее медленно и нежно, будто времени не существует, и нам некуда торопиться. А потом жадно и грубо, не сдержанно шарю по ее податливому телу ладонями, будто время отсчитывает свои последние секунды. И у нас есть лишь это мгновение. Целую так, чтобы она поняла, остаток этого вечера останется в нашем личном пользовании. «Герман!» Отклеившись от меня, Даша хрипит мне в губы. «Сюда может кто-нибудь зайти. Поехали домой!» Дышит неуправляемо. Ее глаза затянуты поволокой желания. В ее взгляде отражение моих желаний. Это синхронизация высшего уровня. «Если ты очень настаиваешь...» Говорю, прежде чем переплетаю наши пальцы, желая поскорее приступить к исполнению намеченного плана. Хохотнув, Даша тормозит меня. «Дай мне пару минут», — кивает на дверь с буквой «Ж», смущенно улыбнувшись. «Тебя здесь подождать?» «Не стоит. Вернемся по одному». Закатываю глаза. Конспираторша, блин. Возвращаюсь в зал с решительным намерением, что как только Даша освободится, найду отца. Свалить втихую. Именно так я бы сделал пару недель назад. Сегодня я благодарен ему, что Даше не пришлось увидеть нашего с ним противостояния. Понятия не имею, чем впоследствии обернется новость о том, что женат. Но я благодарен отцу за то, что хотя бы сегодня он не раздул из этого смертельный пожар. Даже ради этого стоит проявить к нему уважение и попрощаться по-человечески. Мне не приходится прилагать больших усилий для его поиска. Как только я вхожу в зал, цепкие пальцы папарацци оказываются на моем локте, прежде чем успеваю среагировать и вмазать мужику с камерой в табло. «Семейное фото», — констатирует он. «Так, вот сюда, молодой человек», — представляет меня к отцу. «Борис Германович, пиджак расстегните». Обращается к бате, суетливо вертя башкой и пристреливаясь к кадру. Щелкает пару раз, меняя позы, то в прыжке, то распластавшись на полу. Отец усмехается чудесам эквилибристики. И я не могу не поддержать его в этом. «Чудесно! Замечательно!» Восторгается акробат с камерой, разглядывая результаты своей работы. Растворяется так же незаметно, как появился, оставляя нас с отцом наедине. «А где Даша?» Вопрошает родитель, убивая в зачатке дистанцию, которая могла бы возникнуть. «Сейчас придет». «Все нормально, никаких замечаний нет?» Махнув рукой, отец ею обводит зал. «Да, прилично. Как прошло интервью?» Интересуюсь сдержанно, достаточно уверенно, чтобы могло показаться внутри у меня штиль. А по факту маятник. Его раскачать — дело секунды. Одного неудачного слова, вспыхнувшей искры, которую, кажется, мы оба боимся случайно высечь. Ведь сейчас наш разговор напоминает перемирие. «Тоже...» Откашливается. «Прилично!» Усмехается в ответ батя, мазнув по мне взглядом и поймав мой. Усмехаюсь, ловя вложенный подтекст. «Тоже прилично, это значит без препонов от младшего сына». «Ну да». Качаю головой, и мои губы растягивает улыбка, которую отец поддерживает широкой своей. Оба замолкаем, я перевожу взгляд в зал, который разболтанно пересекает Анжела, а после скрывается за поворотом к уборным. «Знаешь, голос отца заставляет обратить на себя внимание. Когда мне позвонил Олег Соколовский и спросил, в курсе ли я того, что Денис попросил его организовать тебе регистрацию брака, я, конечно, был, мягко сказать, в полнейшем шоке. Всякую дичь вы с Денисом творили, но чтобы жениться? Да еще и на первой встречной девочке. Отец качает головой, но в его подсевшем голосе ни капли осуждения. Я смотрю на отца, задержав дыхание. Башка идет кругом от полученной информации, которая мигом расставляет все по своим местам. «А ты знал?» «Это не вопрос, это мое осознание». Растирал шею ладонью. «Бля, какой я все-таки малолетний придурок! С кем собирался тягаться? Почему не подумал, что старший брат Дениса, Олег, и мой батя наверху в одной кофеварке варится?» «Знал, конечно. И то, что вся эта заваруха по мою душу, тоже догадывался. Еще пару недель назад утреннее интервью должно было стать чем-то эпатажным, чем-то дискредитирующим репутацию отца. Наплевав на его чувства и на чувства незнакомой девчонки, собирался упиваться отцовской растерянностью. А сейчас я смотрю ему в глаза и понимаю, мать твою, Гера, какой херней ты занимался последние годы. А почему не препятствовал? Почему позволил нам расписаться?» Отец пожимает плечами, улыбается мягко. «Ха, наверное, отцовское чутье. Не знаю. Просто хотел посмотреть, что из этого получится». «И что, по-твоему, из этого получилось?» Несколько секунд батя молчит и наворачивает круги по моему лицу, прежде чем говорит. «Получилось то, что за 2,5 недели мой сын никуда не вляпался, и мне не приходилось стискивать челюсти, когда по утрам читал местные новости и не находил в них подкинутого тобой дерьма». Секунда, две, три. Ржем с батей в голос. «Но в одном ты не прав», — проржавшись, оповещаю. «Я вляпался», — признаюсь, имея в виду Дашку. «Еще раз скажу ей за это спасибо», — отзывается отец. «Бать, сднюхай». Давлю кривую улыбку и в то же мгновение оказываюсь прижатым виском к губам отца. Его пальцы треплют меня по коротким волосам на макушке, когда говорит. «Принимается». Целует меня в висок. «Герман». Его голос становится тяжелее, осевшее. «Та пощечина. Надо было сильнее врезать, чтобы мозги мне на место поставить». Перебиваю отца. «Забыл уже все давно. Да и по делу было, чего уж». Отец смеется, хлопая меня по спине. Канаты внутри рвутся, давая долгожданное облегчение. Хочу свободно вздохнуть, расправить грудь и прочувствовать всю силу этого момента. Но спотыкаюсь о внезапно осеняющую мысль, что Даша на пару минут тянется подозрительно долго.